перестали, мы перестали улыбаться. Но знаешь ты, я тоже знаю, такую слабость жизнь осудит. И все как есть я оставляю. Забудем все и будь что будет. Все останется по-прежнему между нами и сейчас. Но разлука неизбежная не туманит больше глаз. Мы опять такие нежные, лишь на вечер, а потом все останется по-прежнему по домам своим пойдет. Раз мы решили, кто осудит, усталость наша не помеха. Второго шанса нам не будет любви добиться и успеха. Оставим все как есть сегодня, чтоб не жалеть потом о прошлом. Оставим все как есть сегодня и будем думать о хорошем. Все останется по-прежнему между нами и сейчас. Но разлука неизбежная не туманит больше глаз. Мы опять такие нежные, лишь на вечер, а потом все останется по-прежнему, по домам своим пойдем. Останется по-прежнему.